Заявление на должность друга с привилегиями. Имя Шейн Майкл Линдли, рост 187 сантиметров, длина члена 22,5 сантиметра. Должность — друг с привилегиями для Дианы Диксон. Почему я хочу получить эту должность? Я хотел бы заняться с вами сексом. Опыт. Лишился девственности в 16 лет и с этого момента усердно пользовался своим пенисом. Сильные стороны — язык, пальцы, член. Блестящее владение грязными разговорчиками. Слабые стороны. Обеспечиваю слишком много оргазмов. Из-за большого размера пениса, возможно, боль. Что заводит? Командовать. Не против, когда за мной наблюдают. Что отталкивает? Не люблю делиться. Любимые позы в сексе плюс уровень владения данными позами 1. Прилично, 5. Превосходно. Миссионерская 5, коленно-локтевая 4, наездница 4, поза ложки 4, ленивая собачка 4, наездница наоборот 1. Заключение. Как ваш подставной парень и настоящий друг с привилегиями, я серьезно отношусь к обязанности доставлять вам удовольствие. Гарантирую как минимум один оргазм за один подход, посредством языка, пальца или члена. Обязуюсь боготворить ваше тело, уважать его и трахать вас так, как вас никогда не трахали прежде. Спасибо, что уделили время